Кристофер Хансард. Тибетское искусство позитивного мышления. Перевод с английского. Издательство АСТ. Москва. 2006 год. Аннотация. Тибетская мудрость – древнейшее из искусств позитивного мышления. Ведь мудрецы школы Бон на протяжении многих столетий верили, что позитивное преобразование природы, умственной энергии – путь к исцелению духовных, физических и эмоциональных недугов человека. Эта книга открывает для вас вековые тайны концентрации ментальной энергии, практики, которая изменит всю вашу жизнь. Конец аннотации. Содержание. Введение. Огонь в сердце. Страница 5. Часть 1. Сила мысли. Страница 15. Часть 2. 9 ключевых моментов жизни. Страница 53. Часть 3. Ваша повседневная работа. Страница 88. Часть 4. Истинная ценность денег. Страница 124. Часть 5. Улучшение взаимоотношений. Страница 154. Часть 6. Сила любви. Страница 195. Часть 7. Всеобщее благополучие. Страница 236. Часть 8. Радость свободы. Страница 279. Часть 9. Помощь окружающим. Страница 313. И часть 10. Мир в единой мысли. Страница 335. Конец содержания. Эта книга посвящается тем людям, которые открыли, что мысли создают их мир, и тем, которые сейчас находятся на пути познания. Я также подношу эту книгу тибетской традиции Бон, школе Северного Сокровища. И еще личное примечание. Я с любовью посвящаю эту книгу моей жене Сильвии и дочери Флавии. Благодарность. Работа над этой книгой стала немного легче благодаря внимательности, заботе и огромным знаниям моего редактора Каро Хендли. Ее талант и опыт дали мне возможность заговорить в полный голос и сделать доступным идеи, содержащиеся в книге. Каро сама – хороший пример того, как можно использовать мысли, изложенные здесь. Еще я благодарен моему агенту Кею Маккули, одному из лучших знатоков Нью-Йорка, и, конечно же, моему издателю Равене Веб, благодаря которой эта затея смогла осуществиться. Введение. Огонь в сердце. Для древних тибетских практиков духовной и религиозной науки, известной под названием Бон, положительное мышление было искусством, которое следовало изучать и применять ежедневно, чтобы добиться процветания и успеха в жизни. Бон учит, что это искусство использования умственной энергии – ключ к решению всех проблем. Понимание и преобразование природы нашей собственной умственной энергии создает то, что бонпо, практикующие бон, называют огнем в сердце. Этот огонь представляет собой трансформированную сущность мысленной энергии, только и ожидающей того, чтобы ее правильно пропустили сквозь эмоции, намерения и поступки. И благодаря этой силе мы можем каждый день творить чудеса в своей жизни. Практики Бон верят, что их мудрость должна быть доступна каждому. Те принципы, которые они разработали тысячи лет назад, обладают сегодня точно такой же ценностью, как и в далеком прошлом. Именно поэтому я решил написать эту книгу, посвятив 27 лет изучению и осмыслению направляющей мудрости Бон. Я хочу поделиться с другими людьми знаниями, которые могут помочь каждому изменить свою жизнь». По большей части эти знания просты и доступны. Любой из нас, кем бы мы ни были, где бы мы ни жили и чем бы ни занимались, способен почерпнуть сведения из этой книги и применить их в повседневной жизни, чтобы добиться перемен к лучшему. Принципы положительного мышления Бон могут быть использованы в любой сфере вашей жизни и принести ясность и глубинное понимание успех, благополучия и счастья. В этой книге я постоянно предлагаю простые практические упражнения, основанные на древних ритуалах Бон, и они помогут вам преобразовать любую сторону вашей жизни, хотя некоторые из них могут показаться необычными и непривычными западным людям. Все они представляют собой очень сильные, эффективные способы изменения мира, как внутреннего, так и внешнего. Читая эту книгу, вы будете все глубже познавать собственные мыслительные процессы, природу искусной мысли и то, как использовать огонь в сердце в повседневной жизни. Вы познаете необъятность вашей умственной энергии и поймете, как достигнуть равновесия между инстинктивными реакциями и интеллектом, и это послужит вам поддержкой во всех ваших делах и поступках. Древние тибетцы понимали, что образ мысли отражается на всем, чем мы занимаемся. Именно поэтому, научившись правильному мышлению, вы сможете открыть для себя новые пути, а также сделать свою жизнь более богатой эмоционально и духовно, и при этом добиться материального успеха. Так что же такое Бон? В течение 1200 лет до вторжения в Тибет китайцев в 1959 году буддизм оставался главной религией Тибета. И ныне большинство людей в мире связывают эту веру именно с Тибетом. Но задолго до того, как в Тибет пришло буддийское учение, там существовала и другая система культурной и духовной науки. Бон представляет собой традицию, родившуюся 17 тысяч лет назад и главенствовавшую в Центральной Азии и Тибете большую часть этого времени. Учение Бон известно гораздо меньше, чем буддийское учение, но даже сегодня в опустошенном Тибете тысячи людей практикуют Бон, а многие его последователи распространяют Бон по всему миру. В период социальной нестабильности в Тибете буддизм отчасти вытеснил Бон, и какое-то время обе религии мирно существовали бок о бок. Но позже некоторые буддисты начали преследовать практиков Бон, и тогда бонские учителя, чтобы предотвратить дальнейшие конфликты, решили принять некоторые положения буддийского учения. В результате возникло то, что стали называть реформированным Боном, и его последователи известны как Бонпо. Стремление к добродетели, состраданию и мудрости у буддистов и Бонпо одинаковы. Между ними нет серьезных противоречий, и его святейшество Далай-лама согласен с тем, что Бон сыграл решающую особую роль в развитии тибетской культуры. Да и пятый Далай-лама сказал однажды, что он сам буддист по рождению, но Бонпо в глубине сердца. Несмотря на объединение учения Бон с буддизмом, первоначальное чистое учение Бон продолжает жить, и оно известно как Бон-нгакпа. Именно эту традицию я и изучал. Мой учитель Ургьен Намчак был одним из нгакпа, то есть личностью высочайшего духовного уровня. Он был знатоком тантрической йоги и ламой, или религиозным учителем, а также врачом традиции Бон. Еще он был шаманом и магом, но он был не из тех гималайских шаманов, которые получили это звание благодаря тому, что во время транса в них входило божество, а из тех, кто изучал особые науки и умел демонстрировать практическую магию. Люди, кроме него, были своего рода тибетскими мерлинами, загадочными и магическими целителями и творцами чудес. Учителей, именуемых Нгакпа, легко было узнать по длинным волосам, зачастую ужасно спутанным. Они заботились об окрестных жителях. Нгакпа проводили ритуалы по поводу рождения детей, свадеб, похорон. Они занимались предсказаниями и совершали особые ритуалы с целью защиты людей и для пользы деревень. И в числе прочего помогали выращивать хороший урожай и умели изменять погоду. Они также отправляли правосудие. Уригьен Намчак происходил из рода Нам, что значит «небо». Этот род пришел из Сибири, с берегов озера Байкал, и окончательно поселился в Тибете около 1000 лет назад. Но еще задолго до того люди Нам мигрировали между озером Байкал и Тибетом, став в итоге частью и тибетской мифологии, и социальной структуры. Члены рода Нам всегда были известны своим медицинским искусством, духовными практиками и физической силой, и они оказывали огромное влияние на царей и племенных вождей как в Центральной Азии, так и в Гималаях. Почти за 30 лет до вторжения в Тибет китайцев глава рода Нам предсказал это событие, и его люди, предупредив руководителей Тибета о грядущих бедах, покинули страну. Они поселились в разных индийских городах, приспособившись к индийской и западной культуре. Ради сохранности своего учения некоторые из Нгакпа этого рода решили отправиться в отдаленные части мира в поисках тех, кто мог бы воспринять их мудрость и продолжить их традиции. Согласно учению Бон, ни один народ, ни одна культура не могут быть исключены из числа возможных учеников, если они духовно и интеллектуально готовы воспринять бонские практики. В поиске таких кандидатов Нгакпа используют сложную и глубокую астрологическую систему, сообщающую им, в какую часть мира следует отправиться и кого именно там искать. Когда мне было 4 года, мои родители как-то взяли меня с собой на пляж. Когда настала пора уходить, они стали звать меня. Но я не хотел покидать пляж. Весь день меня не оставляло чувство, что должно случиться нечто важное, и что сюда должен прийти какой-то человек, с которым мне необходимо встретиться. Я смотрел на чаек, круживших над волнами, на людей, собиравших ракушки на берегу, и, волоча ноги, медленно приближался к торопившим меня родителям. «Я должен остаться здесь, чтобы встретиться с моим учителем», — сказал я им. Идя за родителями к краю пляжа и затем к дороге, я оглянулся и увидел его. Он смеялся, а за его спиной вдруг появилась радуга. Уригьен Намчак представился моим родителям и объяснил, что он последователь тибетской духовной и медицинской традиции, и что, соответственно астрологическому прогнозу, он предлагает, вот этот ребенок может оказаться кандидатом в ученики. Нечего удивляться, что мои родители были ошарашены услышанным. Но они выслушали Уригьена и согласились встретиться с ним еще раз. Мои отец и мать были знакомы с тибетским верованием о перерождении духовных учителей. Но Уригьен объяснил им, что видит во мне не реинкарнацию, а скорее личность с особыми способностями, имеющими отношение к медицине и духовным практикам традиции Бон. С его точки зрения, я обладал уникальным и редким сознанием, нуждающимся в обучении и тренировки. Ко мне не следовало относиться как к существу совершенному или особенному и поощрять во мне подобные идеи, но он тоже считал излишним. После нескольких встреч с Уригьеном мои родители все-таки разрешили ему обучать меня, убедившись, что я сам этого хочу. Но сначала мне пришлось пройти через множество тестов, потому что Уригьен хотел убедиться в том, что астрологический прогноз был верен, и я действительно пригоден для обучения. После этого он начал уроки, которые продолжались в последующие 23 года. Хотя мне было всего 4, когда мы начали заниматься, я был счастлив учиться у него. Уригьен был очень мягок со мной. Уроки проходили весело, и в глубине души я понимал, это именно то, для чего я предназначен. Я поступил в обычную западную школу, но до и после занятий в ней, а также в выходные и во время каникул, я должен был приходить в дом Ургьена для других уроков. Нгакпа вправе жениться, и женятся они всегда по любви. Супруга Ургьена Тамдин происходила из семьи известных буддийских учителей, и тот факт, что Ургьен и Тамдин могли жить много лет в полной гармонии и выполнять практики своих религий, подтверждает общность буддизма и учения Бон. Ургьен обладал финансовой независимостью благодаря помощи своего рода. Когда он не был занят уроками со мной, он оказывал бесплатную медицинскую помощь всем нуждающимся или работал ради пользы тибетских беженцев, поселившихся в разных частях мира. Я был во многих отношениях самым обычным школьником. Я играл со своими приятелями, плавал, лазал по деревьям и расшибал коленки. Время от времени я присыщался уроками и прогуливал их. Ургьен никогда не огорчался из-за этого. Он терпеливо ждал, когда я вернусь, что я и делал каждый раз. Ургьен учил меня только устно. Он никогда ничего не записывал, он просто объяснял мне разные вещи, и я должен был заучивать все и повторять ему. Когда я был совсем еще юн, он учил меня простым основам и упражнениям. Позже, когда я миновал период полового созревания, он повел меня путем более глубокого знания, и оно всегда основывалось на силе искусного мышления». Он мог устраивать мне проверки, своего рода устные экзамены, но он мог также и ждать, когда я пройду через физическое ощущение того, чему он меня учил. Так что я познавал науку и умом, и телом. Он обучал меня терпеливо и сострадательно, никогда не гневаясь и не проявляя излишней строгости. Традиция, в которой он сам вырос, запрещала бить детей, и он относился ко мне с уважением. Главным среди того, что преподавал мне Ургьен, были 12 учений Бон, самые древние и ранние из всех классификаций бонских практик. Благодаря этим 12 учениям вы обретете духовное равновесие и глубинное понимание, работая с первичными силами и природной энергией мысли. 12 учений базируются на искусном использовании мысли и мысленной энергии, и это есть средство преобразования вашего внутреннего мира и мира вокруг вас, трансформации вашего ума, мыслей и самосознания. Эти учения, преподавать которые может только истинному мастеру, приводят ученика к глубочайшему переживанию сострадания и слияния с миром. Из этих 12 основ выросло много других учений, а следующая часть науки называется Годзи Дзонга. Центром всех учений является принцип энергии мысли, существующей в нас и в окружающем мире, и идея возможности великих перемен, творчества и исцеления, даруемым нам этой энергией. Когда мне исполнилось 27, мое обучение у Ургьена закончилось. Он дал мне все, что считал нужным дать, и вскоре после этого умер. Я был глубоко опечален этой потерей и выполнил все ритуалы, необходимые при смерти настоящего мастера. В особом священном месте, высоко на склоне горы Пиханга в Новой Зеландии. Когда все ритуалы и молитвы были завершены, они продолжались 49 дней, я чувствовал себя ужасно одиноким, пока не увидел Джамму, любящую мать, танцующую передо мной. Это одно из величайших женских божеств традиции Бон, богиня сострадания. Она устраняет все виды препятствий и может вести человека к глубочайшим уровням умственного развития. Когда я смотрел на нее, все, чему учил меня Ургьен, всплыло в моем уме, придав мне сил и напомнив о том, что я теперь стал Нгакпа. И я совершил последнее действие прощания с Ургьеном. Положил его барабан в особый ритуальный костер, где он и сгорел, засыпанный мелко порубленным можжевельником. Можжевельник — растение, обладающее огромной очищающей силой. Когда внезапный порыв сильного ветра унес пепел барабана, я увидел моего учителя, летящего на своем барабане вокруг священной горы Бон-Ри в юго-восточном Тибете. Учитель таким образом выказывал уважение месту силы. Небо заполнили радуги, солнце и луна одновременно бросали свои лучи на эту картину. В тибетских мифах Нгакпа часто летает по воздуху на своих барабанах, но когда я увидел это сам, я понял, что мифы говорят правду, и я начал спускаться с горы, время от времени оборачиваясь назад, чтобы еще раз показать уважение этому месту. Теперь я был волен делать со своими знаниями все, что захочу. Ургьен не предписал мне никаких правил, он лишь просил меня использовать знания так, как я сочту нужным и правильным. В течение нескольких последующих лет я путешествовал, лечил людей тибетскими средствами и ждал, когда увижу, наконец, верное направление. Наконец, я приехал в Великобританию и основал медицинский центр «Эдем», где стал заниматься тибетской медициной вместе с группой других умелых врачей, знавших и традиционные, и вспомогательные методы лечения. Я радовался тому, что создал лечебный центр, куда люди могли обратиться за помощью физической, духовной и эмоциональной. Но я чувствовал, что должен сделать нечто большее, и потому начал записывать все то, что узнал за долгие годы учебы, чтобы эти же знания мог обрести любой, кто захочет извлечь из них пользу. Моя первая книга «Тибетское искусство жизни» и стала результатом этих трудов. В этой книге я объяснял, как мудрость и основы тибетской медицины могут быть использованы любым человеком в повседневной жизни, чтобы укрепить здоровье, взрастить энергию и добиться хорошего самочувствия. Книга «Тибетское искусство положительного мышления» говорит обо всех верованиях и аспектах учения Бон. Польза от тибетской медицины многократно увеличивается благодаря применению положительной умственной энергии. Используйте эти древние, эффективные и мудрые правила, чтобы добиться желанных перемен в самих себе и в своей жизни. Тибетское искусство положительного мышления – величайшая сила добра в мире, и каждый из нас может ее понять, порадоваться ей и поделиться ею с другими. Часть первая. Сила мысли. Каждая капля дождя, падающая на землю, содержит в себе некую мысль, готовая пробудиться от дремоты. Каждый листок, опадающий осенью, каждый бутон цветка, появляющийся весной, тоже содержит зародыши бесчисленных мыслей. Бесконечная сила мысли таится в каждом существе, в каждом растении, в каждом предмете окружающего нас мира. С первого удара сердца при рождении и до последнего вздоха в момент смерти непрерывный поток мыслей течет сквозь нас, творя нас, формируя все наши желания и руководя бессознательными поступками, но всегда направляя нас к более глубокому самопознанию. Сила мысли безмерна. Благодаря небольшому усилию и руководству вы можете открыть свой ум навстречу бесконечному потоку энергии мысли. А установление связи с энергией мысли откроет вам путь к глубинам духовной и материальной реальности, что и принесет финансовый, эмоциональный и духовный успех. Правильное мышление изменяет жизнь и вашу, и других людей. А ведь многие люди даже представления не имеют о том, что эти огромные возможности открыты для них. Часто они чувствуют себя беспомощными и ищут смысл жизни в окружающем мире, совершенно не осознавая тех удивительных потенциалов, что заложено в них самих. Они не осознают также, что большая часть того, что они считают своими мыслями, на самом деле не что иное, как отражение их собственных инстинктивных реакций на окружающее и на других людей. А ведь между бесплодными реактивными мыслями с такой легкостью, завладевающими нашими умами, большую часть времени и подлинной первоначальной мыслью, наполненной энергией, огромная разница. Ваша жизнь подвержена воздействию неправильного, неумелого мышления. Ваше будущее может измениться из-за случайных мыслей или сильных эмоций. Увидев и поняв, что поток мыслей непрерывно течет сквозь вас, и обретя контроль над своим мышлением, вы сможете начать процесс очищения мыслей, мешающих вам или заставляющих вас страдать, и избирать мысли, создающие счастье и хорошее самочувствие вашего ума и тела, благополучие в жизни. Понимание того, как следует думать, дает огромную личную силу. Оно приносит вам сострадательный взгляд на мир и пробуждает вас к восприятию энергии мысли, таящейся во всем вокруг вас. Оно дает вам способность открыть глубочайший смысл вашей жизни, так что вы можете прийти к тому, что вы действительно хотите. Способность использования силы мысли была развита древними тибетцами еще в добуддийские времена. Тогда у людей были во многом точно такие же проблемы, как и у вас, и у меня, и в контексте культуры Бон они разработали техники, посредством которых создавали жизнь более плодотворную и полную, трансформируя свое мышление. Это часть системы, называемой путем Шэнча, и уже из нее развилось тибетское искусство положительного мышления. Некая смесь практической мудрости и духовного знания, предназначенная для увеличения счастья. Это искусство положительного мышления и по сей день живет в мире, и оно точно так же эффективно, как тысячи лет назад. Я расскажу вам о ряде простых медитаций и упражнений, благодаря которым вы начнете ощущать и использовать те мощные волны мысли, что катятся через мир, и применять их энергию для изменения своего состояния, материального и духовного. Благодаря силе искусного мышления вы сможете избавиться от негативных мыслей, преобразовать свои эмоции и развить в себе новый способ мышления, эффективный, изменяющий жизнь. «Ты есть то, что ты думаешь». Слова моего учителя повисли в вечернем воздухе. Мы сидели рядышком высоко на горе Пиханга, что в центре северного острова Новой Зеландии, и смотрели вниз на озеро Ротопанаму. А зимнее небо вокруг нас постепенно из бронзового превращалось в черное. «Мысль направляет все», — сказал он. «Люди гордятся тем, что умеют думать. Но на самом деле это мысль течет сквозь людей. Мысли создают наши жизни. Они заставляют нас болеть, испытывать счастье, добиваться успеха. Наши мысли загрязняют планету посредством наших действий. Мысли могут сами по себе сгущаться, как облака в небе, и одни неумелые мысли притягивают к себе другие неловкие мысли». Я внимательно слушал его. Уже много лет я учился бонским способам совершенствования мысли и тому, как использовать энергию мысли для исцеления, защиты и преодоления препятствий. В тот день я готовился к древнему бонскому ритуалу перерождения. Мне было 14 лет. Меня взволновало то, что учитель счел меня готовым к этому ритуалу, но я также и немного побаивался того, через что мне предстояло пройти». Меня уложили в яму глубиной в несколько футов с трубкой для дыхания и засыпали землей. Похороненный заживо, я оставался в темноте 12 часов, а мой учитель тем временем проводил особые церемонии ради трансформации моего ума и тела. Когда я лежал в черном безмолвии, холодный и неподвижный, я видел природу собственного негативизма и сражался с ней. За эти 12 часов мой ум и тело прошли через некое подобие смерти. В этом состоянии я ощутил свет и тень, добро и зло, увидел дурную и прекрасную стороны своей человеческой натуры. Все это произрастало из энергии мыслей. И когда я смотрел в лицо моим негативным мыслям, за ними я видел свет, чистоту, незапятнанность и безупречность. Глубоко внутри себя я ощущал силу мысли и силу жизни. Именно тогда, будучи похороненным рядом с червями, подвергаясь древнему бонскому обряду, я открыл, что правильная мысль создает и преобразует все в нас от мгновения к мгновению, и что наши тела и личности всего лишь обертка для сознания незримо более мудрого. Выкопав меня из могилы, мой учитель обрызгал меня смесью тибетского пива, воды и молока, а потом смахнул с меня землю ветками можжевельника. Когда я сел рядом с ним, измученный и замерзший, я ощутил и увидел огромный клуб темного дыма, вырвавшийся из меня и уплывший в чистый ритуальный костер, разложенный моим учителем. Ургьен буквально физически отправил мое прежнее сознание в огонь. Я пришел к новой жизни, к жизни, в которой мысль во всем ее величии текла сквозь меня, в которой я мог начать сознательно объединяться со всем живым. Гора, на которой я сидел, озеро и все горы вокруг пели глубокими, низкими голосами земной силы, скрытой силой энергии мысли. «Теперь ты можешь их слышать. Это хорошо», — прошептал мой учитель и улегся спать. А я смотрел на окружающий нас ландшафт, и там, в глубине горного хребта, ощущал мощную пульсацию энергии мысли. И эти гигантские горы как будто были всего лишь камешками, брошенными в великий океан. Из небольшого городка, расположенного неподалеку от нас, до меня доносились мысли его обитателей, плывущие в воздухе, как запах приготовляемой пищи в воскресный полдень. Одни мысли были полными любви, радости и удовольствия, другие звучали печально, в каких-то я слышал отчаяние, зависть, гнев. Все они имели собственный тон и запах. В каждой мысли виделась история некой жизни, желание добиться лучшего. Я вслушивался в них поочередно и посылал каждому человеку успокоение и силу, чтобы преодолеть трудности. Когда я закончил, над вершинами гор уже светились звезды, а воздух стал плотным и холодным. Каждому хочется лучшей жизни. Но она начинается в собственном сердце и заканчивается там же. Слова Ургьена нарушили тишину. Его тело спало, но его мысли бодрствовали. Внезапно все вокруг свернулось внутрь себя, и осталось лишь непрерывное биение мысли. Потом вспыхнул ослепительный свет, и наступило молчание. Это молчание наполнило мое сердце, и когда я взглянул на землю, знакомую мне, то понял, что весь мир есть некая мысль, и что все мы лишь мысли внутри нее. То, что я познал в ту давнюю ночь на склоне горы, во время глубокого и древнего тибетского ритуала, навсегда изменило мое понимание природы мышления и породило во мне горячее желание познакомить других со всем тем, чему я сам научился. Вот только прошу вас, не пытайтесь сами проделать подобный ритуал, потому что для него необходим мастер, обладающий особыми знаниями, иначе это может оказаться опасным. Вы сможете обрести подобное глубокое понимание энергии мысли посредством тех медитаций и упражнений, которые я опишу далее. Негативные мысли. Первый шаг к использованию энергии мысли – это понимание силы негативных мыслей и овладение техникой их изгнания. На Земле не существует одиночества. Мы просто чувствуем себя одинокими и брошенными, если сами в это верим на подсознательном уровне. То есть, если мы убеждены, что существуем отдельно от энергии мысли Земли и множества людей, с которыми она нас связывает. Эта вера в отдельность представляет собой плодородную почву для негативных мыслей. Они могут зарождаться еще в материнской утробе. Беременность Это великое проявление мысли и ее энергии в материальном мире. Мы можем нахвататься негативных мыслей еще тогда, когда развиваемся в утробе матери, и эти самые первые мысли могут повлиять на наше поведение в течение всей жизни. Если вы постоянно предаетесь негативным мыслям, вы сокращаете свою жизнь. Вам трудно наладить отношения с людьми, проблем становится все больше и больше, вы теряете способность радоваться простым вещам. От этого отрицательный эффект возрастает. Жизнь становится слишком сложной. Негативность вообще поклоняется всему чрезмерно усложненному. Усложненность маскирует негативное, скрывая его от разоблачения. И вы настолько запутываетесь в сложностях, что перестаете видеть лежащее под ними отрицание, создающее все проблемы. 28 дней устранения препятствий. Это упражнение может быть использовано для устранения любых препятствий или проблем. Оно очень эффективно. Оно избавляет от негативных схем мышления и заменяет их сильными положительными мыслями. Выполняйте это упражнение утром и вечером, всегда в одно и то же время. Сядьте поудобнее на стул или на пол. Отведите для занятия по меньшей мере 25 минут, но если захочется, продолжайте еще. Утро – наилучшее время для начала занятий, а из дней самый подходящий – четверг, поскольку это день благополучия согласно боннским правилам устранения препятствий. Закончить практику вам следует в среду. Это день активного действия. Вы должны делать упражнения в течение 28 дней, потому что это как раз тот промежуток времени, который помогает взрастить умственную энергию до уровня силы и полноты, приводящих к быстрым переменам. Начинайте каждое занятие со сосредоточения на вашей проблеме или препятствии, а сосредоточившись, вообразите, что проблема сгорает в огне или ее разбивает вдребезги большой молоток. Когда проблема будет уничтожена, обнаружатся негативные мысли, скрывающиеся за ней. Не ищите их, просто позвольте им всплыть на поверхность, когда вы сосредоточены на уничтожении или сжигании своей проблемы. По мере продолжения упражнения все ваши негативные мысли, направленные на проблему, очистятся и дадут внезапный и мощный взрыв положительной энергии мысли, которая разрешит вашу проблему и исправит ситуацию. Закончив упражнение, посидите некоторое время молча, вознося благодарность тяготам прошлого и тому добру, которое данная практика сотворит в будущем. Помните, весь мир, вы сами и ваш ум основаны на мыслях. Чем больше вы будете делать эту практику, тем сильнее будет становиться ваша способность создавать перемены, и тем сильнее будет становиться ваш ум. Но прежде чем снова повторять практику 28 дней, обязательно сделайте перерыв не менее 7 дней. Это время необходимо для того, чтобы уже происшедшие перемены стали очевидными. Луис был музыкантом, никогда не получавшим достойного вознаграждения за свой труд. Он писал музыку и лирические стихи для известных групп и певцов, но ему почти не платили, и его почти никто не знал. Он был в отчаянии, потому что ему нужно было кормить детей, платить за жилье, а его брак готов был развалиться из-за финансовых неурядиц. Когда Луис обратился ко мне за помощью, я научил его, как избавиться от негативных мыслей и невезения, и как развить положительную энергию и удачливость посредством 28-дневной практики, сосредоточения на преодолении препятствий. Так что Луис 28 дней подряд сидел по утрам и вечерам, сосредоточившись на одной мысли, разрушая собственную негативность и порождая живую энергию, способную привлечь к нему все те деньги, которых он заслуживал и создавал будущие возможности. Вскоре после окончания практики 28 дней жизнь Луиса начала меняться. Деньги потекли к нему, люди начали вспоминать о нем, начиная новые проекты, и он упрочил свое положение. Из человека, бывшего в представлении других никем, он превратился в личность весьма уважаемую. Когда люди узнали, что именно он написал несколько популярных песен и обладает большим талантом. Луис продолжает время от времени делать практику 28 дней, если хочет прояснить, либо глубже понять какую-то ситуацию или решить вновь возникшую проблему. Он избавился от чувства беспомощности и обрел уверенность в собственной ценности и способностях. В древние времена Тибет был жестокой страной, и для духовных учителей было обычным делом вести мысленные войны, в особенности, если их просили защитить одно царство от нападения другого. Тибетцы отличались воинственностью, несмотря на духовное и религиозное влияние учителей. Да и сами учителя во время сражений армии посылали друг в друга мысленные снаряды, зачастую убивая людей, заставляя воинов отступать или же лишая врага желания воевать. Искусство управления мысленной энергией было тогда важным делом, связанным с простым выживанием, вне зависимости от того положения, которое человек занимал в жизни. Чем больше сила вашей мысли, тем сильнее ваша энергия, а значит и выше возможности для дальнейшего духовного роста. И точно так же имело место психическое и духовное излечение, иной раз с огромного расстояния. В наши дни тоже есть люди, обладающие этим умением, как и великие мастера прошлого. Благодаря моему учителю я сам как-то стал свидетелем практического применения этой великой силы и энергии мысли, причем случай оказался воистину удивительным. «Мысль может убивать, творить, лечить и защищать», — говорил мне учитель. И вот однажды, находясь в маленьком новозеландском городке, мы увидели ссорящихся мужчину и женщину. Мужчина впал в ярость и начал бить женщину. С того места, где мы сидели, а это было поблизости от той пары, мой учитель испустил волну мысленной энергии ненасилия и заставил мужчину остановиться. Мужчина с изумлением обнаружил, что не может больше ударить женщину. Он оглянулся. Он чувствовал, что его остановил мой учитель, но не понимал, как именно, и не знал, что делать дальше. И тут он испугался собственной ярости, а потом ощутил страх и боль, испытанные женщиной, пострадавшей от его вспышки. Они вместе подошли к Оригену и спросили, что же случилось. Он объяснил им, что мысли любого рода связывают людей, и жестокие мысли приводят к жестоким поступкам, а они, в свою очередь, портят жизнь и нарушают эмоциональное и умственное равновесие. А те двое сообщили нам, что разом прониклись ощущением мира, покоя и желанием прекратить ссору, и каждый, почувствовав страдания другого, открыл для себя более правильный путь общения и научился относиться к другому с большей любовью и добротой. Ургьен использовал энергию мысли наиболее мягким способом, чтобы не дать этим людям причинить друг другу серьезный вред. Мне тоже пришлось однажды использовать энергию мысли подобным образом, чтобы пресечь жестокое насилие. Я увидел мужчину, переполненного ревностью и доставшего нож, и его подругу, которая разговаривала с каким-то своим приятелем. Я знал, что он может ударить либо девушку, либо кого-нибудь еще, и потому использовал силу энергии мысли, чтобы его остановить. Ошеломленный, он выронил нож, не в силах понять, почему вдруг его ярость и ненависть куда-то испарились. Однако подобным образом энергию мысли можно использовать лишь в исключительных случаях, когда вы чувствуете, что это принесет пользу. Нет ничего хорошего во вмешательстве в жизнь других людей, и оправданием может быть только крайняя необходимость, предотвращение большой беды. Чтобы начать понимать тибетское искусство положительного мышления, мы должны прежде всего взглянуть на собственные чувства и на то, как они влияют на ход наших мыслей. Древние тибетцы верили, что большинство людей просто мысленно реагируют на эмоции и желания, даже если им самим кажется, что это не так. Поэтому правильная мысль, а вслед за ней и управление собственной жизнью, могут возникнуть только тогда, когда вы откроете происхождение своих чувств и желаний и осмыслите это открытие. Природа эмоций. Для большинства людей счастье – это результат или итог определенных действий, которые, в свою очередь, берут начало в некоем желании. А это желание представляет собой какую-то мысль, потому что все желания и эмоции есть формы мысли. Желания и эмоции могут иметь разные уровни напряженности или продолжительности, как ветер или волны, или свет утром либо вечером, и те и другие, исчезая, оставляют за собой следы энергии. Каждая эмоция или желание оставляют в вас свою отметку, как-то воздействуют на вас, поняв, как определить их, вы затем сможете мысленно собрать все эмоции и желания вместе и начать связывать их, чтобы они, как лошади, влекущие экипаж, послужили к вашей пользе. Каждая из меток содержит важную информацию о ваших прошлых переживаниях, о том, чему эти переживания вас научили, и о том, чего вы не заметили. Понимание того, как можно использовать и привести в гармонию такие эмоциональные следы, и есть начало понимания силы мысли. Как обнаружить происхождение ваших эмоций? Сядьте поудобнее, потом как можно сильнее напрягите все тело, закройте глаза, сосредоточьтесь на своем сердце. Представьте, что оно начинает размягчаться и испускать эмоциональную энергию. Сначала у вас может возникнуть представление о множестве чувств. Определите наиболее сильные, а потом призовите их к себе. Дайте название каждой эмоции и вознесите благодарность. Когда вы это сделали, предложите эмоции в обмен на более полезную энергию, преобразующую, или на энергию мысли, которая может устранить некое препятствие. Например, вы можете обменять печаль на одобрение или понимание, или вы можете обменять негодование на смирение либо смех. За источник ваших эмоций вы как бы выкупаете энергию понимания сути. Идея обмена эмоций на энергию – древняя боннская концепция. Она безопасна в применении, весьма полезна и дает быстрый результат. Концепцию выкупа легко понять, если вы осознаете то, что в течение каждого дня мы много раз делаем выбор и меняем одно переживание на другое. Решив выкупить энергию за эмоции, вы можете преодолевать это с осторожностью по собственному усмотрению. Но чем больше вы этим занимаетесь, тем более ясным становится происхождение ваших чувств. И тем более усиливается ваше глубинное понимание. Избавление от эмоций усмиряет ваше эго, заставляет его отходить все дальше в сторону по мере того, как вы познаете себя. В самой глубине, под эмоциями, вы найдете любовь и юмор. Почему? Потому что каждое человеческое существо рождается с естественной способностью любить и смеяться. Так что не удивляйтесь, если в итоге вы начнете чаще смеяться над собой и немного больше любить себя. Была ночь, и воды озера Ротопанаму плескались у моих ног. Со дня похоронного ритуала прошло 2 месяца. Эти воды становились спокойнее, когда Ургьен начинал пробуждать природные силы озера. Озера, согласно учению Бон, содержат в себе информацию об окрестных землях, так же, как вода хранит энергию. Все озера таят историю и мысли всех тех, кто проходил мимо них. Любое озеро можно использовать как окно, чтобы заглянуть в мысли мира». Когда мы с учителем стояли на берегу, ветер утихал, небо темнело, озеро становилось абсолютно спокойным. Ургьен начинал петь, обращаясь к озеру, используя при этом священный звук для пробуждения энергии мысли в неподвижных водах. И я видел, как озеро менялось и на самом деле становилось окном в мир. В такой момент кто-то хлопнул меня по плечу. Это был один из старейшин племени Маори. Именно это племя позволило моему учителю использовать озеро и гору, чтобы обучать меня. Старейшина улыбнулся и спросил: «Что ты там видишь?» «Я вижу все», — ответил я. Мой учитель и старейшина засмеялись и предоставили мне всматриваться в мысли нашей планеты. Сначала я увидел прошлое, потом настоящее, а потом передо мной открылось множество будущих путей, лежащих перед человечеством. К этому моменту мои глаза наполнились слезами. А потом я всмотрелся в самого себя, точно так же, как в озеро, и стал им. Я обнаружил, что плыву в серебристых волнах и сквозь дымку вижу моего учителя и его друга Маори, смотрящих на меня. А между тем миром, в котором пребывал я, и тем, в котором находились они, был как будто натянут занавес. Мои мысли обрели четкость и определенность. Некоторые из них были приятными, другие — пугающими, и я чувствовал, что снова умираю. Озеро превратилось в сгусток универсальной энергии мысли, а наша планета стала как будто чем-то вроде далекого острова. Потоки душ проносились мимо меня, как кометы на пути к перерождению, и меня несла к новому бытию та мысленная энергия, с которой я слился. Сквозь занавес протянулась рука и выдернула меня обратно на берег. Я увидел звезды, но на этот раз они уже не были далекими точками холодного света. Каждая из них обрела определенность и голос. Каждая превратилась в действенную мысль, следующую своим собственным путем. Внезапно в мое горло влилась струя крепкого растворимого кофе, а язык ощутил вкус сладкого картофеля. «Незачем таращиться на Вселенную на голодный желудок», — сказал старейшина Маори, подтверждая то, что я и сам уже понял. «Настоящая концентрация невозможна, когда ты голоден». Мой учитель хмыкнул, соглашаясь с другом. «Озеро Ротопанаму смотрело на меня».